На какое-то время в кухне установилась тишина. Ромул, так и не дождавшись ответа от меня, вновь уставился на столешницу, словно пытаясь пробуравить в ней взглядом дырку. Я задумчиво барабанил пальцами по белоснежной скатерти. Ну, с тайной успокоительного твара разобрались. Осталось самое сложное — найти убийцу. «Как ты относился к отцу Таши?» Собственный голос показался хриплым карканьем, когда я продолжил своеобразный допрос. «Он догадывался о чувствах, которые ты испытывал к сводной сестре?» «Не думаю», — криво усмехнулся Ромуал. «Радик был себе на уме. Его интересовали только книги. Он умудрялся читать даже на ходу, когда шел из кабинета в обеденный зал. И за едой, и за бокалом крепкого вина не расставался с каким-нибудь потрепанным томиком. Словом, совершенно помешанный тип. Наверное, пытался так вызнать секрет былой власти знаменитого деда». Я насторожился при последних словах собеседника. «Так, а с этого места, пожалуйста, поподробнее». «Ты говоришь о северянине?» Постаравшись придать лицу как можно более безразличное выражение, поинтересовался я. Получив утвердительный кивок, в качестве ответа с показным равнодушием обронил: «А я считал это деревенскими страшилками. Разве черные колдуны могут передавать такие знания по наследству?» «Но способность к магии ведь именно так передается», — слабо возразил Ромол. «Ты не понимаешь», — снисходительно улыбнулся я. «Одно дело способности, другое дело готовая власть. Чтобы развить способности, необходимо очень много времени. В период совершенствования своих сил маг учится контролировать эмоции, сдерживать их, чтобы не навредить окружающим, к примеру, вспышкой случайной ярости. Любое знание — это изматывающий ежедневный труд. Только так можно понять ценность того, чем обладаешь по воле богов. А готовая власть — все равно, что ребенку дать обоюдоострый меч, наточенный до предела. Или сам порежется, или товарищей по игре изувечит. Скорее всего, все вместе. И хорошо, если без смертей обойдется». «Не буду спорить», — хмыкнул Ромуал и смерил меня внимательным взглядом с ног до головы. «Тебе лучше знать, барон Вулдиж из рода Сурина». Я досадливо поморщился. Вот и открылся мой обман. Впрочем, я и не рассчитывал, что выдуманная история моего стажа и знакомства продержится достаточно долго. И не жалко, все равно без применения магической силы будет тяжко разговорить родственников моей подопечной. А это мне жизненно необходимо, особенно сейчас, когда каждая секунда на счету. Плевать на правила хорошего тона. Конечно, это будет чудовищным нарушением законов всеобщей хартии магов и гостеприимства. Но ничего, главное — выжить. А с общественным порицанием я как-нибудь разберусь. И потом, тактика провокации, примененная по отношению к Ромуалу, вполне себя оправдала. Попробуем так же действовать и дальше. Все эти мысли мелькнули в голове так быстро, что уложились как раз в промежуток между двумя ударами сердца. Я вальяжно откинулся на спинку стула и подвинул ближе посох, который очень, кстати, захватил из своей комнаты. Так, на всякий случай. После ночного визита демона я стал очень подозрительным, знаете ли. «Давно догадался», — отрывисто кинул я. «А кто еще, кроме некроманта, может подчинить другого человека взглядом?» Невежливо вопросом на вопрос ответил Ромол. «Шерон рассказал мне ту сказку, которую ты поведал остальным. Если ты хотел сохранить свое инкогнито, то почему стал играть столь грубо?» «Кое-какие обстоятельства изменились», — уклончиво отозвался я, не вдаваясь в подробности своих ночных приключений. «И что некромант забыл у меня в доме?» — продолжил расспрос Ромуал. «Никак тоже на наследство северянина позарился? — Нет, — искренне рассмеялся я. — Я только из-за твоей сводной сестры. Ромал набычился, сжал кулаки и наклонился ко мне. — Не смей трогать ее! — гневно выдохнул он. — Я не дам ее в обиду. — Ага, — бестактно ухмыльнулся я. — Не дашь в обиду, только превратишь в подобие мычащего животного и насиловать будешь каждую свободную минуту. — Это же так, не всерьез, по-родственному, можно сказать. Ромал едва удержался от того, чтобы не вскочить и не ударить меня. Точнее, это я его удержал взглядом. Раз уж легенда лопнула мыльным пузырем, то и ни к чему разводить болтологию. Я сжал набалдашник посоха, щедро черпая из него энергию, и холодно посмотрел на Ромуала, который безуспешно пытался оказать мне хоть какое-то сопротивление. «Это ты убил Радика?» — сухо спросил я, наблюдая, как мужчина корчится на стуле, пытаясь встать, но не имея на это сил. «Отвечай!» «Он сам погиб!» В горле мужчины что-то страшно клокотало, как будто он вот-вот должен был захлебнуться в лающем кашле. «Свалился с лестницы!» «Ты этому веришь?» «Нет!» — выдохнул Ромол. «Там было что-то в воздухе вокруг тела, что-то странное и пугающее. Радик 2 часа лежал мертвый около лестницы, пока слуга не набрался смелости и не оттащил его в комнату. Ты имеешь отношение к его смерти?» Резко подался я вперед. «Нет, ну, говорю же, нет!» Простонал Ромол. «Меня вообще не было в ту ночь дома, хотя я обрадовался, когда он умер, поскольку думал, что Радик все отпишет любимой доченьке, а я бы нашел способ заставить ее поделиться со мной». Определенно, от этого типа меня начинало тошнить. Я впервые видел настолько омерзительную душу, по какой-то прихоти богов, заключенную в человеческое тело, в облике гигантского слизняка или мокрицы, Ромул смотрелся бы более уместно. «У тебя есть подозрение, кто бы это мог сделать?» Я продолжил допрос, решив не отвлекаться на собственные ощущения. «Разве только Дирон?» — пожал плечами Ромул. «Мальчишка всегда грезил о том, как раздобудет дневники прадеда и станет всемогущим черным колдуном». «Дирон! Опять он! Ну почему все ниточки ведут к нему?» «Честное слово, мне было бы очень неприятно допрашивать родного брата Таши с применением тех же средств, которые я использовал против Ромуала. Слишком уж Дирон напоминал меня в его годы. Пока я не получил несколько очень жестоких уроков от жизни». Пожалуй, на этом наш разговор можно было завершить. Я не сумел удержаться от искушения и в последний раз сжал невидимую руку вокруг шеи мерзавца, сидящего напротив, хорошенько его встряхнул и отпустил. Такое чувство, будто в чане с нечистотами выкупался.